людей умных и людей глупых, людей добрых и злых. Вот и все. Я хочу сказать, что это примерно те категории, на которые я делю людей. Хочешь ты или не хочешь, но играть в сыщиков и воров мне было интересно только в детстве. Я хочу только одного, чтобы ты на все смотрел открытыми глазами. То есть подозревал Ончу? Я этого не говорил. Но из твоего рассказа вытекает, что только он имел возможность сделать это. Ничего не вытекает. Ончу ребенок, он влюблен, и голова его забита совсем другим. Послушайте, что он говорит. Ребенок? Влюблен? Виктор, проснись. Спустись на землю, но стань ты серьезным. Поверь мне, я вполне серьезен. Но я не сыщик. Это не моя профессия. А чего ты кричишь? Перебил Сергио, улыбаясь. Потому что такой образ мысли для меня невыносим. Допускаю, но посмотри, к чему привел твой образ мыслей. Вот теперь-то ты все сказал. Значит, ты считаешь меня ответственным. Не говори глупостей. Я упоминал ответственность не в юридическом смысле. Я подразумевал ответственность перед самим собой, перед своей работой. Ты что, не потратил на работу многих лет труда? Сергио умолк. Он спохватился, что зашел слишком далеко. Если я тебя обидел, извини, я вовсе этого не хотел. Я хотел бы, ты меня понимаешь, посмышлять, вместе с тобой подумать. Возможно, нам придет какая-нибудь идея. А мне уже пришла, сказала Ирина и, резко поднявшись с кресла, достала бутылку коньяку. Кто пьет? Спросила она, расставляя рюмки. Ирина налила себе, налила Виктору, но Сергио ее остановил. Я не пью, спасибо. Почему? У тебя изжога? Нет, у меня сегодня бридж. Ты забыла, что сегодня вторник? Сергио взглянул на часы и тревожно воскликнул. О, я уже опаздываю. Он встал и скрылся в ванной, откуда вскоре послышался плеск душа. Не пила коньяк и курила. Курила без перерыва. Виктор поднялся, собрался было уходить, но раздумал и снова подошел к окну. Старик все сидел на том же месте, только детей стал меньше, потому что солнце уже близилось к закату. «Как же быстро прошло время», — подумал Виктор. «Что произошло? Что еще произойдет? Зачем все это? Почему я не могу взять все в свои руки? Почему не могу сделать так, как я хочу?»